последнего куплета, может быть последнего альбома. Время выбираться сейчас из гетто. Мечты сбылись, а ноги унесло и ветром. Порвали всех мы на пути и жили рэпом. Скажу спасибо Сом, спасибо Дон. Что бы не было, но мы останемся втроем. Наши треки навсегда с юбилеем вас. Джинекс, отряд, Платун, спецназ. Я закончил институт, пора заводить семью. Пора начинать карьеру, говорить жене, что я ее люблю. Закрою дверцы, но Чинекса эмблема нататуирована на сердце. Подожди, просят фаны нас, подожди. Наша группа кассета, третий Чинекс альбом. Подожди, просят фаны нас, подожди. Наша группа кассета, верим, фаны и ждем. Это не аутро, это трек надо назвать спасибо. За то, что фаны с нами и земле, что нас носило. Никто не знает, будут ли еще альбомы наши. Хотя их ждут на Украине, в Казахстане, в Раше. Это наш юбилей, нам 5, хэппи бёрзды, Бенни. Мы не продали честь, хоть и не получили пенни. Братишка, поздравляю и тебя за все старания. Ты свои 22 утрешь любому, нос читая. Спасибо Дрести, Рати, Ване и родителям. Спасибо Маше, Грому, Диме и хранителям. Спасибо Мостовому, всем друзьям, битмейкерам. Последний спасибо мне альбома третьего. Подожди, просят фаны нас, подожди. Наша группа кассета, третий Чинекс альбом. Подожди, просят фаны нас, подожди. Наша группа кассета, верим, фаны и ждем. И вот и списан из бумаги, мы теперь у цели. И до сих пор фанаты пишут Джинекс, зверь в сцене. Я закрываю глаза, перед глазами картина. Как поднимались мы наверх, рэперам завидно было. Всего бы этого не было без наших фанов. Как мне приятно на душе встает, ты знаешь, мама. Я никогда не думал, что мы станем знамениты. Я бы хотел, чтоб каждый фан за здоровье с нами выпил. Спасибо Ване за поддержку и лояльность. Он протянул нам руку, хотя не знал нас. Возможно, мы в таком составе поем последний раз. Роман, Серега, братья, с юбилеем вас. Подожди, просят фаны нас, подожди. Наша группа кассета, третий Чинекс альбом. Подожди, просят фаны нас, подожди.